Глава 11. Саммер. Вечеринка в разгаре, и я с интересом осматриваюсь. Все девушки вокруг в коротких платьях различных цветов. Черных, розовых, серебряных, золотых. Мужчины, кто в великолепных дорогих костюмах, кто в кэжуал. Мой внешний вид тут точно не привлечет лишнего внимания. И я этому рада. Я смотрю на Лиама, идущего чуть впереди. Мне нравится его стиль. А еще у него точно такие же черные кеды Венс, как и у меня. Это приятно, что нас объединяет такая простая вещь, как кеды. Нужно было не слушать Сашу и идти в них же, раз в балетках нельзя. Я отвлекаюсь от разглядывания задницы Харриса, когда замечаю множество известных лиц вокруг. Теперь я отчетливо осознаю, насколько близко нахожусь с теми, кого до этого видела лишь по телевизору. И у меня потеют ладошки. Остановившись, я оглядываюсь по сторонам и замечаю неподалеку рэпера Дрейка в компании каких-то серьезных мужчин. Охренеть! Я же запросто могу подойти к ним и попросить у него автограф. Или даже поговорить. Но я слишком стесняюсь. Да и что я скажу? Привет, Дрейк. Я Саммер, фотограф из Сисера. Смех, да и только. Моей талии вдруг касается чья-то рука, и по очередному удару тока я сразу понимаю, чья она. Лиам. «Не лапай меня!» Я пытаюсь оттолкнуть его, но он не позволяет отстраниться. «Это в твоих же интересах, крошка. Тут можно легко потеряться. На кого ты уставилась?» «Там Дрейк!» Говорю я восхищенно. Лиам хмыкает в ответ и тянет меня за собой вперед, ведя через толпу дальше. «Да, он сегодня будет выступать. Ты еще много кого тут увидишь. Они все твои друзья?» «Нет, скорее они друзья Пола. Ты скоро с ним познакомишься». Лиам ведет меня через весь зал к большому круглому столу, окруженному мягкими диванчиками, за которым сидят незнакомые мне люди и Саша. Она закатывает глаза рядом с мужчиной с темно-русыми до плеч волосами и короткой бородой, одетым во все черное. Он улыбается ей, касается ее колена и что-то шепчет на ухо. Саша скидывает его руку и вновь закатывает глаза. «Это ее бойфренд? Она мне про него не рассказывала». Лиам приветствует компанию, и ему все улыбаются. Я ловлю на себе несколько любопытных взглядов и только сейчас понимаю, что Харрис все еще держит меня за талию. Я тут же высвобождаюсь из его объятий, как бы комфортно себя не чувствовала рядом с ним. Тут наверняка присутствуют фотографы, а я не планирую попадать на страницу какой-нибудь желтухи. Длинноволосые Саша поднимаются. Подруга подходит ко мне, а незнакомец хлопает Лиама по плечу. Оказывается, это и есть Пол Шефер. Худой мужчина среднего роста, лет 35, с пронзительными серыми глазами. Он чем-то напоминает мне Джареда Лето или Иисуса. Наверное, все дело в длинных волосах и бороде. Пол пожимает мне руку. Его ладонь крепкая и холодная. Оценивающий взгляд, словно сканер, быстро пробегает от моей макушки до пят. И мне становится не по себе. Я не привыкла быть в центре внимания взрослых мужчин. «Приятно познакомиться», — говорю я, широко улыбаясь. «Взаимно». Он улыбается мне одними уголками губ. «Ты подруга Лема?» «Нет-нет, я подруга Саши», — тут же говорю я, и Харрис бросает на меня насмешливый взгляд. «Ты мне точно не друг, засранец». Даю я понять своим взглядом и еле сдерживаюсь, чтобы не скорчить гримасу. «Это Саммер. Она не просто подруга. Она моя лучшая подруга». Саша приобнимает меня за плечи. «Так что не обижай ее, иначе я тебе врежу, Шефер». Я изумленно смотрю на подругу, но Пол лишь усмехается в ответ. «Твои друзья, мои друзья, Саша», — говорит он радушно, и мы садимся за стол. Я сажусь с левого края дивана практически в самом конце, чтобы быть как можно более незаметной, а с правой стороны от меня садятся Саша с Полом. Интересно, что между ними происходит? Пол глаз с нее не сводит, а она демонстративно его игнорирует. Неужели ей нравятся такие мужчины? Нет, он, конечно, симпатичный, но какой-то до чертиков жуткий, со взглядом серийного убийцы. Так, кажется, я пересмотрела «Мыслить как преступник» перед отъездом. «Мыслить как преступник» — американский телесериал о работе команды лучших следователей ФБР, способных понять и проанализировать ход мыслей самых изощренных преступников, предугадать их дальнейшие поступки и тем самым предотвратить ужасные преступления. Меня знакомят с остальными ребятами, двумя милыми девушками и тремя татуированными парнями. Все они имеют отношение к лейблу, и я улыбаюсь им своей самой дружелюбной улыбкой, думая, сколько еще и где есть тату у Лиама. Я могу его загуглить и тут же узнать про него всю информацию. Но так неинтересно. Сам Харрис сидит с другого конца дивана, расслабленно закинув ногу на ногу и уставившись в экран своего смартфона. Я разглядываю его вырез на коленке. Кажется, там набито какое-то растение или цветок, но я не уверена. Взгляд ползет выше, задерживаясь на красивых длинных пальцах, в которых он держит телефон. На среднем пальце левой руки замечаю черное кольцо из титана. Этот парень любит украшения. Кто бы мог подумать? Неожиданно встречаюсь с ним глазами. Лиам подмигивает мне, и я чувствую себя неловко за то, что разглядывала его. Поэтому быстро перевожу внимание на толпу, пытаясь вести себя естественно. Боковым зрением вижу, что Харрис все еще на меня смотрит. Наверняка это все из-за платья. Я в нем сама на себя не похожа. А еще оно такое открытое. Я неловко ерзаю на месте, одновременно пытаясь стянуть платье как можно ниже, чтобы прикрыть бедра, и замечаю его усмешку. Извращенец. Делаю вид, будто с интересом разглядываю залы людей, а сама думаю о том, какой все же ошибкой было так наряжаться и вообще соглашаться ехать сюда.